Глава первая. От Ильинского до Петербурга путь далек и нелегок. Четыре повозки снарядили в управлении пермским неразделенным имением Строгановых. В одном везли всякую снеть на дорогу людям и фураж лошадям, в другом — гостинцы хозяевам, бочонки меда, варений, соленых грибов. Третий полон иконами, писанными в Ильинской иконописной мастерской. В последнем возке ехали конюх Сафрон, направленный в распоряжение графа Григория Александровича Строганова, Петр и девка Анфиса. Куда и зачем ехала Анфиса, толком никто не знал. Тоже по требованию хозяев, видимо, кому-то в услужение. Расставаясь с родным селом, с матерью и подругами, Анфиса ревела, как на похоронах. Мать и подруги тоже прощались с ней навеки. Не первый раз увозили крепостных из Ильинского в Петербург или Москву, и редко кто возвращался в родное село, только по болезни или по старости. У Петра тоже бабку увезли к Строгановым в услужение. С тех пор 15 лет минуло, Петр ее и не помнит. Кроме Петра, Сафрона и Анфисы, надобно было еще доставить в Петербург одного из лучших рысаков Строгановского имения. Белая, необыкновенной красоты кобылица, привязанная сзади второй повозки, шла тоже неспокойно, озираясь по сторонам и оглашая встречные поля, горы и леса тихим, надрывным ржанием. Зареванная, молчаливая Анфиса сидела в углу повозки, а Петр дивился на себя, и село и родных покинул легко, словно тяжесть какая свалилась с плеч. Так он рвался в неведомое. Май выдался холодным, но это никого не беспокоило. Знали ильинцы, что еще в дороге захватят их знойные летние дни. И все же, как не рвалась душа Петра навстречу новому, старое, пережитое в родном Ильинском, не отступало. Оно то и дело беспокоило воспоминаниями. Старый дом Кузнецовых, как у всех крестьян Ильинского, с пристроенным к нему вплотную амбаром, стоял в центре села окнами на широкую улицу в глубоких рытвинах с непросыхающими залито огромными лужами, в которых бродили свиньи, купались утки и гуси. В ясные дни на закате прощальные лучи зажигали по золоту глав и крестов Ильинской церкви, и отсвет их багровым пожаром врывался через окна в маленькую горницу. С этим светом коротали сумерки, дольше, чем у соседей, не зажигали лучину. С малых лет из всей семьи Петр выделял свою мать, Аграфину Спиридоновну. Он помнил ее совсем молодой и красивой, она была артисткой Ильинского театра, единственной женщиной-артисткой, потому что женские роли тогда еще в большинстве играли мужчины. И, может быть, Петру так казалось, мать его отличалась от всех крестьянских женщин. Она и ходила не так, как они, легко и плавно, говорила певуче и громко. И такое же простое платье, как у других женщин, на ней казалось нарядным. Свои длинные черные косы она обертывала вокруг головы и по бабье закрывала завязанным под подбородком платком. Но волосы все равно было видно. Они блестели, отливали какой-то удивительной синевой. Для театра был построен в Ильинском просторный пятистенный дом со сценой, занавесом, кулисами и зрительным залом. Говорили, что и в городском театре все так же, только и разница, что дом побольше да понаряднее. Отец Петра, с молоду потерявший ногу, ходил на деревяшке и, как все его предки по отцовской линии, занимался знахарством. А дед, отец матери, так и остался в памяти внука, вечно больным, стонущим, прикованным к печи, обременявшим всю семью бесконечными заботами. Теперь вот, покачиваясь в повозке на изрытой проселочной дороге, невольно повзрослев от расставания с родными, от того нового, что вдруг появилось в его жизни, Петр наконец понял, что мать его была белым голубем в стае ворон. Жила она какой-то своей жизнью, чуждой отцу, деду, детям ее и односельчанам. Нерадивой хозяйкой называли ее дед и отец. Не матерью, а кукушкой величали соседи, а ей было все равно. Она с грустным равнодушием на рассвете вынимала лопатой хлеб из печи, когда пригорелый, когда недопеченный. Ухватом вытаскивала на шесток чугунок с наспех сваренной похлебкой, молча обстирывала семью, скоблила полы, и все молча, и все со вздохом. А на сцене была она совсем другой. Видел не раз Петр, как изображала она нарядных барынь, веселых девок, смеялась задушевным смехом, пела и плясала так, что зрители с упоением притоптывали в такт, и узнать ее было невозможно. Отцу было совестно за жену. Не было принято тогда женщинам играть на театре. Не раз на глазах у соседей волочил он ее по двору за длинные косы, но запретить ей быть артисткой не мог. Крепостная баба не вольна в услужении, и хотела бы уйти, не отпустит. Но она не хотела. Только теперь понял Петр, что там на сцене была ее жизнь, ее радость. Туда стремилась она от мужа, которого не любила, от отца, от детей, от соседей, которые ее не понимали. А когда Ильинский театр выезжал в Пермь давать представление, не было человека счастливее ее. Стараясь погасить в глазах радость, просила она соседок доглядеть за больным стариком, за дочкой-полудурком. Отец и дети провожали воски артистов до Паскотины. Восков было много, с костюмами, декорациями и артистами. Прощались, и Петру казалось, расставаясь с семьей, мать свободно вздыхала, распрямляла плечи и, наверное, сразу же забывала обо всех. Вся семья, кроме деда и Евлампии, целыми днями была занята. Брат Федор — учитель, брат Иван работал в лесничестве. Оба были женаты и жили отдельно. Акулина ухаживала за цветами в управлении. А Петр... От рождения его судьба была удивительной. Это о нем в управлении пермского неразделенного имения Строгановых было заведено дело о пропущенном ильинском мальчике Петре Кузнецовом. Это о нем в ильинское управление направлялись рапорт за рапортом о том, что мальчик не вошел в ревизскую сказку. Это им занималась пермская казенная палата и утвердила его имя в новой ревизской сказке. В 3 года вольный мальчик стал крепостным. Это его дед Семен, единственный из всей семьи, понимающий происходящие события, пытался тайно увезти в Пермь. Он сговорился со знакомым купцом, чтоб тот увез ребенка к себе и изобразил, что мальчик будто бы подкинут ему, и потом передал бы его в сиротский дом. После того, как узнала семья о том, что ребенок пропущен в ревизской сказке, несколько дней подряд дед Семен пытался убедить дочь и зятя, что надо воспользоваться этим, немедленно отослать ребенка, пока не станут составлять новую ревизскую сказку, и разыграть, что мальчик утонул. Но родители Петра, так же, как и их предки, всегда были крепостными и другой доли не представляли ни себе, ни детям. Они не захотели отправлять ребенка в неизвестность. И дед решил взять грех на свою душу и пойти против воли родителей. Не раз Петр слышал от родных страшный рассказ о том, как летней темной ночью возок купца остановился в условленном месте. Дед Семен трясущимися руками осторожно и все же неумело завернул ребенка в лоскутное одеяло. Мальчик на мгновение проснулся, всплакнул, забормотал что-то и заснул. А дед, легонько покачивая его, нащупывал в кармане с вечера заготовленные 30 рублей для купца. Деньги, скопленные еще в молодые годы. Это первый взнос, остальное потом. Он осторожно открыл дверь, так же тихо закрыл ее, но она заскрипела. Миновав сени, дед вышел на крыльцо, и в это время с визгом распахнулась дверь, и с оглушительным криком в рубахе с распущенными волосами выбежала Аграфена, а за ней Яков. «Не дам, дитё! Не дам! Батя, что ты делаешь?» В окнах соседей замелькал свет, и дед Семён, не скрывая слез, отдал ребенка в руки матери и постарался скорее закрыть дверь сеней. Ни мать, ни отец не поняли, что воля дороже даже родительской заботы. Не дали сына увезти в Пермь. Ночное происшествие стало известно в Ильинском. Дед был наказан кнутом. И с тех пор с печи не слезал. Сам дед говорил, что не так его тело изувечили этим наказанием, как душу. Душа не стерпела. А Петр стал крепостным, но с младенчества за ним укрепилось прозвище «Вольный». Кони тащат подводы по подсыхающим после весенних дождей дорогам. Уже миновали Пермь, где теперь мог бы жить вольный человек Петр Кузнецов. Знать не судьба. В судьбу Петр верил. Но какое же злое дело совершила она с ним? Эти три вольных года, хотя и в младенчестве, не прошли бесследно. Они навсегда заронили в его душу тревогу, страстное желание и воли, ненависть к своей крепостной жизни, непонятные ни родным его, ни друзьям. Откуда им понять? Они же не были вольными. С 9 лет до 14 Петр учился в приходском училище. Учился хорошо и окончил с похвальной грамотой, и в 14 лет уже работал в отчинном управлении, зарабатывал 36 рублей в год. Вспомнилось ему, как однажды в управлении один из молодых служащих по привычке сказал ему: «Эй, вольный, кончил переписывать?» Случившийся тут заводской инженер заинтересовался этим прозвищем и рассказал Петру о страшной судьбе маленького царя Ивана VI, который всего несколько месяцев был царем. Рассказ этот ошеломил Петра. Смешно было сравнивать себя с царем, и все же в этих двух судьбах, Ивана VI и его, Петра, было что-то общее. Вспомнилась Петру встреча с управляющим. Сафрон, тот самый, который теперь тоже ехал в Петербург, уже старик, блекло-рыжий от проседи, а когда-то говорили, ярок был, так что посмотришь, глазам больно, пришел за Петром. Перешагнув порог кузнецовского дома, он закрыл за собой дверь, снял шапку, перекрестился на образ в переднем углу и сказал матери: «Ну, Аграфена, повезло вашему дому. Управляющий Петьку пристроить решил в отчинное управление по письменной части». Мать испуганно закрестилась. Со стоном заговорил на печи дед: «Ну и слава богу, а то училище-то кончил. К делу надо, к делу». Петька стоял с котелком в руках, собираясь на рыбалку, и ничего не понимал. «Пойдем, че ли?» — сказал ему Сафрон, глядя на мальчика выпуклыми, всегда веселыми глазами. Мать и Петька молчали, еще не опомнились. Потом Петька поставил под лавку котелок, а мать спохватилась: «Рубаху-то чистую!» Но другой рубахи не было. Обрядили Петьку в отцову рубаху. Подол запрятали подальше в штаны, дыра не светится, значит, все в порядке. «Босой? Так летом все босиком ходят». Первый раз поднялся Петька по ступеням в управление. Страшно было ступать грязными ногами по блестящему полу. Совсем оробел мальчишка, пока шел широким длинным коридором. Шел и думал: не дом, а дворец, о каких в сказках написано. Двери высокие, крашеные белой краской из двух половин, как в церкви. Массивные ручки на дверях сияют золотом. А когда Сафрон открыл дверь в кабинет управляющего, сердце Петьки совсем упало. Он остановился перевести дух. Старик взял его за плечи и подтолкнул в большую светлую комнату, к столу, за которым сидел управляющий Волигов Василий Алексеевич. И о судьбе управляющего пермским неразделенным имением Строгановых задумался Петр в этот раз, вспоминая первую встречу с ним. Нелегок был путь Волигова, потомственного крепостного графа Строгановых. Бегал он, как Петру, только много раньше в приходское училище, изучал чтение по таблицам и книгам церковной печати, учился письму и арифметике, учил закон Божий, священную историю, русскую грамматику, знал, как и Петр, на зубок молитвы ко Святой Троице, честному животворящему кресту, «Отче наш, Богородица, Дева, радуйся». А когда окончил приходское училище, в Петербурге, на Васильевском острове, Строгановы открыли частную горнозаводскую школу, которая готовила специалистов для горных заводов и соляных промыслов пермского имения. Василия Волигова определили учиться в эту школу. Окончил он и ее. А потом получил вольную и стал работать управляющим пермским неразделенным имением Строгановых. Управляющий оторвался от бумаг, лежащих на столе, которыми он занимался. Взгляд умных светлых глаз так насквозь и прохватил мальчишку. От такого взгляда ничего не скроешь, весь на виду. И вот началась новая жизнь. С утра Петр уходил в управление в чистой, сшитой матерью рубахе, с гладко зачесанными и смазанными репейным маслом волосами. С уважением, а больше с завистью провожали его взглядом не только одногодки, но парни и мужики. А он не раз с тревогой сравнивал себя с матерью. Тропа тоже повела его от общей дороги в сторону. К добру ли это? Он думал, что к добру, думал, что уродился в мать. Не по душе ему была работа на земле, не по душе и торговля, чем занимались многие крепостные. Ильинское издавна было крупным торговым центром при Камье. Каждую субботу проводились ильинские торжки. Они особенно помнились Петру, потому что в эти дни крепостные артисты показывали свои спектакли. Над крышами низких крестьянских домов в Ильинском высились двухэтажные каменные дома купцов первой гильдии. Базару было отведено удобное раздольное место на селе. Купцы торговали сибирскими кедровыми орехами, медом, различными бакалейными товарами. Дом купца Беклемишева с детства поражал Петра своей красотой. От боковых крыш поднимался второй этаж. Над крыльцами были сооружены нарядные навесы, обшитые деревянным кружевом. Дом окружал белый забор в рост человека, сделанный из мелких резных столбиков, а забор обнимали закругленные аккуратные плахи коновизей. В субботние и воскресные дни трудно было пробраться между подводами и конями к дому. На все это интересно было поглядеть, полюбоваться красотой и необычностью построек, заглянуть в какую-то иную жизнь, но не оставаться ее принадлежностью. Петр мечтал учиться, и мечта его осуществилась. Сам управляющий, наслышавшись о способностях и смекалке мальчика, определил его в приходское училище и все годы учения интересовался его успехами. Даже похвальные грамоты Петра Кузнецова учитель носил показывать управляющему. И вот теперь Петр сам работает в управлении. Он взрослее своих одногодков. Уже потому взрослее, что за длинными столами управления его напарники не просто взрослые, а даже старые. Работает Петр хорошо, управляющий доволен им. Но душа рвется куда-то, чего-то хочет, а куда рваться, чего хотеть. Ведь он, как и мать, и отец, как сестры и товарищи, крепостной еще и дворовый человек. Только 3 года был он вольным. Но он и не помнит этих вольных лет, был слишком мал. А теперь, что захотят господа, то и сделают с ним, мечтай, не мечтай. Не человек крепостной. Скот, только обличье человеческое. И несмотря на то, что Строгановы, почти никогда не заглядывавшие в свое неразделенное имение, жили в Москве и в Петербурге и никакого зла Петру не сделали, вместо почтения, которому в церкви учил поп, в школе учитель, дома родители, в душе его, в общем-то, доброй и покладистой, поднималось вначале чувство недоумения, а затем, после того, как он не мог объяснить себе таинственную разницу между графом и крепостным, чувство неприязни, гнетущее и тяжелое. Он часто смотрел на управляющего и думал о том, что тот тоже, как и его отец, деды и прадеды, был крепостным Строгановых. Он получил вольную не так давно. Говорили в народе, что купил он эту вольную согласием на вечное управление имением. Говорили еще, что в свободное время вместе с братом пишет он про жизнь Строгановых, начиная с тех древних времен, когда царь Иоанн Грозный выдал именитному человеку Григорию Строганову грамоту на управление пермскими землями. Все может быть. И снова вспоминал Петр дни, проведенные в управлении. Он переписывал документы. Это были человеческие судьбы. Сколько их прошло перед Петром. Вот документ, который он переписывает с волнением. Графиня Софья Владимировна Строганова отпускает на волю крестьянина Васильева с двумя сыновьями, четырьмя дочерьми, женой и сестрой за 2000 рублей серебром. В документе ряд условий. Среди них и такое. Если Ильинское общество потребует от Васильева, то Васильев обязан поставить за него рекрута-наемщика на основании заданных от меня правил, пишет Петр своим красивым четким почерком. Но Ильинское общество потребовало от Васильева ненаемного рекрута. Семейство Васильева, хотя в настоящее время и не состоит на рекрутской очереди, но обязано внести в казну Ильинского еще 1000 рублей за сыновей, которые дорастут до рекрутов. Итак, воля стоила Васильеву 3000 рублей серебром. «Откуда он взял такие деньги?» — думал Петр, переписывая эти документы. «Откуда?» — думал он и теперь, вспоминая дело Васильева. «Может быть, нечестным путем достал мужик эти деньги? Может быть, зарубил топором на пустынной ночной дороге денежного купца? Ради воли на все может пойти человек, от отчаяния Бога забыть». Симпатии Петра были на стороне не тех крестьян, что откупились, а тех, кто отважился бежать. За то время, которое Петр провел в управлении, он переписал 19 дел о побегах строгановских крестьян из Ильинского. Из них 3 поймали, наказали розгами по 30 ударов, затем отдали в солдаты. Как увлекательную книгу читал Петр донесением в главное Ильинское управление о том, как бежал Никифор Нифонтов. Он заранее отправил якобы на учебу сына, заранее где-то припрятал коней с подводами, сказав, что они в заводе, 2 дня до побега отправил на богомолье жену и дочь, а потом сам поехал по делам. Только через 4 дня спохватились, что на селе нет всей семьи Нифонтовых. Но мужик был с головой. Замел следы так, что лучший сыщик, крестьянин Амос Поносов, не пронюхал, куда подался Нифонтов. «Наверное, туда, — думал Петр, — где стоят скиты раскольников, куда собираются беглые крестьяне и бродяги, в дремучие леса, между селением Ныропским и рекой Луньей, в 200 верстах от этого селения, близ Вологодской границы. Говорят в народе, что занимаются там они разработкой золотых руд, а подкупленные местные власти покровительствуют беглым и бродягам. Вот туда бы, как Нифонтов, все чаще подумывал Петр о побеге. Хочу быть вольным, любой ценой хочу из крепости. — шептал он бессонными ночами. «И, может быть, привел бы в исполнение свое желание, если бы не этот путь в Петербург. Кто знает, как теперь сложится жизнь? Одни сменяются ночами, дождливая хмурь ясным теплом. По изрытой колесами дороги тащит кони Ильинский обоз. Устало шагает белая красавица-кобылица, вызывая восхищение встречных, когда подводы проезжают селами или городами. Также обреченно в углу повозки сидит угасшая, даже постаревшая Анфиса. Дед Сафрон, всего повидавший на своем веку, ко всему привыкший, как всегда весел и разговорчив, вспоминает молодость. Странно вспоминает, словно со стороны, не свою жизнь рассказывает, а чью-то другую. Петр, как ни силится, не может представить старика молодым. Рассказы Сафрона интересны юноше, но особенно интересно то, что открывается его глазам. Деревенские хаты удручают бедностью, города поражают многолюдьем. И ждет он Петербург с таким нетерпением. Точно от этого зависит, быть жизни его такой же горькой, как у всего рода Кузнецовых, или он, как орел, оторвется от вершины голой скалы и, грудью рассекая воздух, свободно и гордо поднимется в небо. Петербург встретил ильинцев проливным дождем. В городе было пусто и тихо. Высоченные дома и узкие полоски свинцового, низко нависшего неба несказанно поразили Петра. Ему вдруг захотелось на родные просторы Ильинского. Первый раз за всю дорогу захотелось домой. И опрятный домик Кузнецовых на широкой улице, и стонущий на печи дед, и сестра-полудурок с приоткрытым ртом в вечной улыбке своей с нечесанными волосами, но все равно красивая яркими красками молодости, которая пока еще не победила болезнь, все показалось зовущим, милым, непонятно зачем брошенным. Он почувствовал гнетущее одиночество. Кони свернули с дороги, процокали подковами по каменной мостовой и потащили подводы в открытые железные ворота, украшенные крупным орнаментом.